Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. Комиссия об уложении. 1767-1768 годы. 30 июля назначено было днем открытия комиссии об уложении. Депутаты, которых к этому времени приехало в Москву до 460 человек, собрались в Чудов монастырь в 7 часов утра. Прежде них приехал туда главный распорядитель, князь Вяземский, незадолго перед тем утвержденный в должности генерал-прокурора. В 10 часу выехала из Головинского дворца Екатерина с большой торжественностью, в императорской мантии, с малою короною на голове. Карета была запряжена 8 лошадьми. Впереди ехали придворные в 16 парадных экипажах. За каретою императрицы следовал взвод кавалергардов под командою своего шефа, графа Григория Григорьевича Орлова. За кавалергардами ехал в карете великий князь Павел Петрович. Когда императрица приехала в Успенский собор, двинулись туда депутаты по 2 в ряд под предводительством генерал-прокурора, державшего в руке маршальский жезл. Впереди шли депутаты от правительственных мест, потом от дворянства, от городов, от однодворцев и прочих старых служб, служивых людей, наконец, из поселян. В сословиях старшинство между депутатами соблюдалось по губерниям, расписанным в таком порядке: Московская, Киевская, Петербургская, Новгородская, Казанская, Астраханская, Сибирская, Иркутская, Смоленская, Эстлянская, Лифлянская, Выборгская, Нижегородская, Малороссийская, Слободско-Украинская, Воронежская, Белгородская, Архангельская, Оренбургская и Новороссийская. Лично же старшинство между депутатами наблюдалось по времени их прибытия в Москву и внесения в депутатский список. Депутаты христианской веры вошли в собор, иноверцы остались вне храма. По окончании службы императрица отправилась в Кремлевский дворец, а депутаты стали подписывать присягу, в которой клялись приложить чистосердечное старание в великом деле сочинения проекта нового уложения, соответствуя доверенности избирателей, чтоб сие дело начато и окончено было в правилах богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие к сохранению блаженства и спокойствия рода человеческого, из которых правил все правосудие истекает. Присягавший просил Бога, чтобы не спаслал ему силу отвратить сердце и помышления от слепоты, происходящей от пристрастия, собственные корысти, дружбы, вражды и ненавистные зависти, из коих страстей родиться бы могла суровость в мыслях и жестокость в советах. После подписания присяги депутаты отправились во дворец, в аудиенц-залу, где Екатерина стояла на тронном возвышении, имея по правую сторону стол, покрытый красным бархатом, где лежали наказ комиссии, обряд управления комиссией и генерал-прокурорский наказ. По левую сторону трона стоял великий князь с правительственными лицами, придворными и министрами иностранными, по правую знатнейшие дамы. На второй ступени тронного возвышения стоял вице-канцлер, князь Александр Михайлович Голицын. Когда генерал-прокурор представил императрице депутатов, депутат от Синода, новгородский митрополит Дмитрий Сеченов, начал речь, в которой искусно вывел законодательное преемство Екатерины от Юстиниана. Прославлялась иногда Древняя Греция, прославлялся Рим своими законодателями, но к полной их славе недоставало того, что не просвещены были евангельским учением, которое есть всякого нравоучения претвердым основанием. Но ты, сим светом путеводима, из источников истины христианские, почерпаешь воду животную. Были и в христианских греческих государях, кои славу законодателей получили, по течению вещей, по неизвестным Божиим судьбам, переменившуюся вследствие турецкого нашествия, сила законов сама собою перестала. Но в их судьбах печальных усматриваем мы судьбу для нас благоприятную, ибо по перенесении с Востока к нам веры и право законодательства, яко наследственно тебе, препоручено от того, который и настоящее потребно править, и будущее полезно устрояет. Когда митрополит кончил, вице-канцлер от имени императрицы обратился к депутатам с речью, в которой приглашал их приступить к своему великому делу. «Начинайте сие великое дело и помните при каждой строке оного, что вы имеете случай себе, ближнему вашему и вашим потомкам показать, сколь велико было ваше родение о общем добре, о блаженстве рода человеческого, о вселении в сердце людское добронравие и человеколюбие, о тишине, спокойствии, безопасности каждого и блаженстве любезных сограждан ваших. Вы имеете случай прославить себя и ваш век и приобресть себе почтение и благодарность будущих веков. От вас ожидают примера все подсолнечные народы. Очи их на вас обращены. Слава ваша в ваших руках, и путь коной вам открыт. От согласия вашего, от всех сих полезных отечеству делах зависеть будет и совершенность оная». На другой день, 31 июля, с 7 часов утра депутаты начали собираться в Грановитой палате. В 10 часов по приглашению генерал-прокурора сели по местам в числе 428 человек. Приступили к избранию маршала. Больше всех голосов получил вяземский дворянский депутат граф Иван Григорьевич Орлов. 278 избирательных и 150 неизбирательных. За ним брат его Копорский, депутат граф Григорий Григорьевич, 228 и 200. Потом волоколамский депутат граф Захар Григорьевич Чернышов, 179 и 249. Костромской депутат Александр Ильич Бибиков, 165 и 262. Орловский депутат граф Федор Григорьевич Орлов, 159 и 269.